Остров. 1982-1985. Глава 11. Новый Капри. Такой же, но другой. Сначала он строит вертолетную площадку, затем дорогу, твердую с асфальтовым покрытием, которое впитывает жару, а потом выбрасывает ее обратно. Но это покрытие защищает подвеску роскошного лимузина. Потом приходит черед яхты принцессы Татьяны, которая бросает якорь у пристани, потеснив рыболовецкие суда. На Рождество герцог приводит в церковь крупного мужчину и представляет его как архитектора нового Капри, которым теперь станет их родной остров. «Слушайте, а что такое Капри?» — спрашивает Мерседес, когда они в сгущающихся сумерках идут домой. Во многих окнах горит по свече в честь младенца Иисуса, а сквозь щели на улицу пробивается аромат пряностей и жареного мяса. «Понятия не имею», — отвечает Лариса. «Может, корабль?» «Это остров», — объясняет Донателло, — «рядом с Италией». «А почему бы нам не остаться старой доброй Кастелланой?» — спрашивает Мерседес. «Потому что на Капри ездят богачи», — отвечает ей Донателло. «Раньше там были одни только козы да рыболовецкие лодки, а теперь полно дворцов». «Да ты что», — говорит Серджио, тут же оживляясь. «Прямо-таки дворцов». «Ну ладно, особняков», — отвечает Донателло. «Роскошных особняков для богачей». «Откуда ты все это знаешь?» — спрашивает Лариса. Донателло пожимает плечами. «В их школе есть библиотека, в которой полно книг и журналов, не нашедших применения в замке. Донателло прочла практически все, что там есть. Она заядлая читательница. И в придачу такая же мечтательница. Мерседес боится, как бы сестру в жизни не постигло разочарование. Армия выписанных из Китая рабочих строит на голых скалах по обе стороны от города новые коммуникации, а заодно новое ответвление западной магистрали, ведущей к заброшенному карьеру, из которого когда-то брали камень для строительства как храма, так и замка. Вскоре у жителей острова появится установка по опреснению воды, работающая по принципу обратного осмоса. Дети по 2 часа в день, изучающие английский язык, в надежде потом передать это умение своим родителям, не расслышав толком названия новой технологии, говорят, что теперь вода в Кастеллано будет подаваться прямо из космоса. Тем не менее, Мерседес все равно встает в 6 утра, чтобы подготовить ресторан для завтрака, и только потом карабкается на гору в школу. «А где они будут жить, эти твои богачи?» — спрашивает Мерседес. «Он построит дома». Большие-пребольшие, еще одну пристань, чтобы у нее можно было бросить якорь даже зимой. «Понятное дело», — произносит Серджио. «Если они сюда понаедут, становиться на якорь в открытом море уже не получится». В прошлом году, во время шторма в заливе Рамла, на скалы выбросила яхту размером с дом Мерседес. Хозяева яхты в это время гостили в замке. Чтобы спустить ее обратно на воду, из Монако вызвали команду специалистов, но для спасения судна все равно понадобилось объединить усилия почти всех мужчин острова и включить на всю мощность насос, выкачивавший воду, набравшуюся через огромную пробоину в корпусе. «Но если у них будут яхты, то зачем им дома?» — спрашивает Мерседес. «Да господи!» — восклицает Серджио. «У Марины же есть дом, правда? Или ты хочешь сказать, что им лучше жить на лодке?» Повсюду деловито расхаживают мужчины в костюмах и светоотражающих жилетах поверх, осматривают заведения и дома местных жителей, записывают что-то, раскатывают по новым дорогам с Мэтью Мидом на гольф-каре его тучного архитектора и взирают с высоты скал на крыши домов внизу. Однажды паром приходит 3 дня подряд, и армия китайцев перетаскивает на берег пугающее количество тяжелого груза. Огромные, работающие на бензине машины, которые нужно собрать после установки на берегу. Лес металлических рамок вздымается в воздух. Важного вида портовый инспектор называет их кранами. Погрузчики, экскаваторы, свои бойные коперы. Он отбрасывает список в сторону, потому что и сам не знает названия остальных. И так понятно, что с их помощью будет построена новая гавань, в 5 раз больше нынешней. А Мэтью Мид стоит на палубе и попыхивает сигарой, глядя на железные балки и мотки кабеля на пристани, слушая раздающиеся по всему острову взрывы динамита, ставшие еще одной привычной частью жизни. «Может, у нас построят сухой док?» — говорит Лариса. «Тогда у многих могла бы появиться работа». «Не смеши меня», — отвечает на это Серджио. «У него на уме совсем другое». «Откуда мне знать?» — огрызается она. «Им же надо будет где-то обслуживать свои дурацкие суда. Так почему бы не здесь?» «Ты что, совсем не слушала, что он говорил? У него полно амбиций. А та публика, которая будет сюда приезжать, наверняка не пожелает, чтобы ей досаждали краны и электросварка». Даже в 10-летнем возрасте Мерседес понимает, что родители говорят друг с другом неправильно. И что мужчина не должен говорить с женой с тем презрением, которое слышится в голосе Серджио. И снова, вроде бы все такое же, но вместе с тем другое. Родители забрали Донателлу из школы, чтобы она помогала им в ресторане. Они хотели поступить так и с Мерседес, но им помешал закон, в соответствии с которым до 13 лет она должна оставаться в школе. По ночам Донателла беззвучно плачет в подушку, ведь ей так нравилось учиться. А теперь ей пришлось столкнуться с суровыми реалиями жизни в Кастеллане. Мальчишки заново учатся давно забытым профессиям штукатуров, маляров, отделочников и сантехников, ведь город ждет косметический ремонт, чтобы казалось, что он выглядел так всегда. Они осваивают специальности, которые позволят им как зарабатывать на острове, так и отправиться искать счастье где-то еще, выбирать им самим. Те же самые занятия, древние как мир, ждут и девочек. Драить полы, стирать, мотыжить и полоть, стоять у плиты и ухаживать за детьми, пока не посидеешь. С той лишь разницей, что теперь они будут убираться не у себя, а в чужих домах. И воспитывать чужих детей, питая к ним безответную любовь. То же самое, но другое. Старая Оберж де Кастиль, единственная на всем острове гостиница, так долго не знает отбоя в постояльцах, что вскоре сможет позволить себе оборудовать туалеты. В гавани открываются две новые лавки и кафе, но это никак не влияет на благосостояние Редель-Пеше, а каждый дом, в котором есть хоть одна свободная комната, размещает туристов. На площади на деньги герцога открывается кабинет самого настоящего врача для всеобщего пользования. В примыкающей к нему аптеке предлагается поистине райское изобилие товаров, на которые местные жители могут тратить свои новые доходы. Шампунь, пластыри, которые приклеиваются к коже, вставки в обувь для страдающих плоскостопием и целая полка ярких красок, чтобы красить глаза, губы и даже ногти на ногах. Одноразовые гигиенические салфетки. Кто бы мог подумать, что в мире есть такая роскошь. Как-то раз Мерседес видит, что Донателло стоит у столика, из-за которого совсем недавно встали посетители, сжимая что-то в ладошке и хмурясь. «Что случилось?» — спрашивает она и подходит ближе, чтобы посмотреть. В руке сестры американский доллар. И даже не один, а два. Никаких зарплат в ресторане вполне естественно нет, ведь на доходы от него существует вся их семья. Поэтому два американских доллара — это событие. «Странно», — говорит Донателло. «Такое случается уже в третий раз». «Они просто их забыли?» «Да нет», — отвечает она. «Когда они уходили, я хотела вернуть им доллары». «А они что, не взяли?» «Нет, это-то и странно. Лишь отмахнулись от меня и сказали, это тебе». «Типа подарка или чего-то такого?» Донателло согласно кивает. «Иностранцы такие чудные». «Это точно», — говорит Донателло, засовывает деньги в лифчик и добавляет. «Только папе ни слова. У меня есть уже $5». В свой выходной она отправляется в новую аптеку, покупает черную краску, которую надо мазать на ресницы специальным ёршиком, и бутылка пепси-колы для сестры. Мерседес единолично ее выпивает в бабушкином саду, считая, что в жизни еще не пробовала ничего вкуснее. Пока из моря вырастает порт, на скалах поднимается целый город. Огромный отель с фонтаном в вестибюле, жилые дома с балконами, сначала 1, 2, 3, затем 5, затем 15, плаза, которая вскоре обрастет магазинами, и канатная дорога, соединяющая ее прямо с пристанью для яхт, чтобы богатеи не утруждали ножки. Мерседес учит новые английские слова и фразы, которые в школе им никто даже не думал преподавать. High-end, six-star, premium-luxe, bidet. Перерезая путь пешеходом, в конце Виа-дель-Дука появляется исполинский сверкающий ресторан. Стеклянные стены и терраса с видом на пристань и океан. Серджио с блеском в глазах часами наблюдает за тем, как его строят. «Я должен поговорить с Эльдука», — произносит он с таким видом, как будто общался с ним уже не раз. «Им нужен будет управляющий». «У нас уже есть ресторан», — возражает на это Лариса. «И ты и там будешь готовить чужакам еду и убирать за ними дерьмо». Но она видит, как его взгляд темнеет и замолкает. Его взбучек ей и без того хватит на всю оставшуюся жизнь. На восточном утёсе вырастает величественный дом с внушительным видом на всё Средиземноморье. Стеклянные двери до потолков и собственная башня. По слухам, его выкрасят в жёлтый цвет. Такой даже представить невозможно. Жёлтый дом. Но вскоре Костелану запруживают подмастерья. Они обдирают до голых камней фасады, шлифуют их, заново штукатурят, и каждый из них красит в свой цвет. Один в желтый, другой в бирюзовый, третий в розовый, оттенка лосося. «Красиво», — говорит молодежь, — «наша столица окрасилась всеми цветами радуги». Сальтеронос при этом поджимают губы, а старики говорят, что с таким же успехом они могли бы жить в Италии. А Мерседес все растет, растет и Донателло. Лариса становится все печальнее и злее. А после того, как остров успевает трижды отметить День Святого Иакова, начинают прибывать люди с яхт. И вместе с ними, в то лето, когда Мерседес 12, девочка, которая изменит всю ее жизнь.